Книга Эсфири. Глава первая. Было это во времена царя Артаксеркса, того Артаксеркса, что царствовал над 127 областями от Индии до Кужа. В ту пору царь Артаксеркс, восседавший на царском престоле в твердыне города Сузы, устроил на третий год своего правления пир для всех вельмож и приближенных. Военачальники, персидские и медийские, знати и правители областей, предстали перед царем, и он показывал им богатство и славу своего царства, пышность и блеск своего величия. Длилось это целых 180 дней. А по прошествии этих дней царь устроил всему народу, какой был в твердыне города Сузы, и знатным и простым, пир на 7 дней в саду царского дворца. Там растянули навесы из тонкого льна и лиловой шерсти, на шнурах из белого виссона и багряной шерсти, на серебряных перекладинах, на мраморных столбах. Ложа были золотые и серебряные, а пол выложен порфиром, мрамором, перламутром и самоцветами. Напитки подавались в золотых чашах, самых разнообразных, и царского вина было вдоволь от щедрот царя. Постановлено было пить без принуждения. Царь велел всем управителям своего дворца, пусть люди пьют, сколько пожелают. А царица Вашти устроила пир для женщин во дворце у царя Артаксеркса. На 7-й день, развеселясь от вина, царь обратился к 7 евнухам, что состояли при нем. Звали их Мехуман, Безета, Хервана, Бекта, Авакта, Зитар и Каркас, и велел привести к нему царицу Вашти в царском венце, чтобы показать народу и вельможам ее красоту. Она была очень красивая женщина. Но когда евнухи передали ей веление царя, царица Вашти отказалась прийти. Сильно разгневался царь, ярость охватила его. Царь обратился к мудрецам, знающим времена. Он имел обыкновение советоваться с людьми, сведущими в законах и праве. Тогда к нему были особо приближены Каршина, Шитар, Адмата, Таршиш, Мерис, Марсина и Мимухан. 7 вельмож персидских и медийских, которые имели право входить к царю и были первыми людьми в царстве. Как по закону полагается поступить с царицей Вашти, которая не послушалась слов царя Артаксеркса, переданных евнухами? Спросил царь. И сказал Мимухан царю и вельможам: не только перед царем провинилась царица Вашти, но и перед всеми вельможами и перед всеми народами, что населяют владения царя Артаксеркса. Все женщины узнают о поступке царицы и перестанут уважать своих мужей. Будут говорить: сам царь Артаксеркс велел привести к себе царицу Вашти, а она не пошла. Знатные женщины персидские и медийские слышали о поступке царицы. Сегодня же они расскажут об этом всем царским вельможам, и тогда срама и раздоров не оберешься. Если царю угодно, да соблаговолит он издать непреложный указ, записать в законы Персии и Мидии: пусть Вашти больше не является к царю Артаксерксу, а царицей пусть он сделает другую женщину, лучше этой. И когда этот указ, изданный царем, огласят по всему обширному царству, то все женщины станут почитать своих мужей и в высших сословиях, и в низших. Эти слова пришлись по душе царю и вельможам, и царь, следуя совету Мимухана, отправил послание во все владения свои, в каждую область местными письменами, каждому народу на его языке. «Пусть мужчина будет господином в своем доме», провозгласили на всех языках.